Сестра стирала на прогалине белье, а около нее вертелся фельдшер Харченко. Он то и дело наклонялся к ней и говорил что-то веселое, и она, все чаще отрываясь от работы, поглядывала на него странным дымчатым взглядом. Слово «блудливое» пробудило в Метчике острое любопытство. «Отчего она такая?» — спросил он Пику, стараясь скрыть смущение. «А шут ее знает, с чего она такая ласковая. Не может никому отказать, и все тут». Метчик вспомнил о первом впечатлении, которое произвела на него сестра, и непонятная обида шевельнулась в нем. С этой минуты он стал внимательно наблюдать за ней. В самом деле, она слишком много крутила с мужиками, со всяким, кто хоть немного мог обходиться без чужой помощи. Но ведь в госпитале больше не было женщин. Утром как-то после перевязки она задержалась, оправляя Метчику постель. «Посиди со мной», — сказал он краснея. Она посмотрела на него долго и внимательно, как в тот день, стирая белье, смотрела на Харченко. «Ишь ты», — сказала невольно с некоторым удивлением. Однако, оправив постель, присела рядом. «Тебе нравится Харченко?» — спросил Метчик. Она не слышала вопроса. Ответила собственным мыслям, притягивая Метчика большими дымчатыми глазами. «А ведь такой молоденький!» И, спохватившись, «Харченко, что ж, ничего, вы все на одну колодку!» Метчик протянул руку под подушку и вынул небольшой сверточек в газетной бумаге. С поблекшей фотографии глянуло на него знакомое девичье лицо, но оно не показалось ему таким милым, как раньше. Оно смотрело с чужой и деланной веселостью, и хотя Метчик боялся сознаться в этом, но ему странно стало, как мог он раньше так много думать о ней. Он еще не знал, зачем это делает, и хорошо ли это, когда протягивал сестре портрет девушки в светлых кудряшках. Сестра рассматривала его, сначала вблизи, потом отставив руку, и вдруг, выронив портрет, вскрикнула, вскочила с постели и быстро оглянулась назад. «Хороша, курва!» — сказал из-за клёна чей-то насмешливый хриповатый голос. Метчик покосился в ту сторону и увидел странно знакомое лицо с ржавым непослушным чубом из-под фуражки и с насмешливыми зелёно-карими глазами, у которых было тогда другое выражение. «Ну, чего испугалась?» — спокойно продолжал хриповатый голос. «Это я не на тебя, на портрет. Много я баб переменил, а вот портретов не имею. Может, ты мне когда подаришь?» Варя пришла в себя и засмеялась. «Ну и напугал», — сказала не своим певучим бабьим голосом. «Откуда от тебя, черта потлатого?» И, обращаясь к Метчику, «Это Морозко, муж мой, всегда что-нибудь устроит». «Да мы с ним знакомы, трошки», — сказал ординарец, с усмешкой оттенив слово «трошки». Метчик лежал как пришибленный, не находя слов от стыда и обиды. Варя уже забыла про карточку и, разговаривая с мужем, наступила на нее ногой. Метчику стыдно было даже попросить, чтобы карточку подняли. А когда они ушли в тайгу, он, стиснув зубы от боли в ногах, сам достал вмятый в землю портрет и изорвал его в клочки. Нюхом. Морозко и Варя вернулись за полдень, не глядя друг на друга, усталые и ленивые. Морозко вышел на прогалину и, заложив два пальца в рот, свистнул три раза пронзительным разбойным свистом. И когда, как в сказке, вылетел из чащи курчавый, звонкокопытый жеребец, Метчик вспомнил, где он видал обоих. «Михрютка, сукин сын, заждался!» — ласково ворчал ординарец. Проезжая мимо Метчика, он посмотрел на него с хитроватой усмешкой. Потом, ныряя по косогорам в тенистой зелени балок, Морозко еще не раз вспоминал о Метчике. «И зачем только идут такие до нас?» — думал он с досадой и недоумением. «Когда зачинали, никого не было, а теперь на готовенькое идут». Ему казалось, что Метчик действительно пришел на готовенькое, хотя на самом деле трудный крестный путь лежал впереди. «Придет эдакий шпендрик». Размякнет, нагадит, а там расхлебывай. И что в нем, дура моя, нашла? Он думал еще о том, что жизнь становится хитрей,